Методика массажа при миастении. Миастения – заболевание, характеризующееся слабостью и патологической утомляемостью мышц. У пациентов с миастенией истощаемость скелета мускулатуры наступает при активных движениях или при сокращениях, вызванных фарадическим током. Возникающий при утомлении паралич полностью или частично исчезает после отдыха и расценивается как псевдопараличи, ложные параличи. Миастения чаще встречается у женщин. В менструальный период и во время беременности миастенические расстройства усиливаются. При миастении может наблюдаться поражение отдельных мышц или многих мышечных групп. Процесс обычно не распространяется на все мышцы. Имеется определенная избирательность и последовательность в распространении поражения. Первыми и наиболее сильно поражаются глотательные, жевательные, речевые и глазодвигательные мышцы. Типичный симптом миастении – поражение мышц, поднимающие верхнее веко, фтоз. В тяжелых случаях поражаются дыхательные мышцы, что приводит к развитию недостаточности легочной вентиляции. Особенно опасным является поражение диафрагмы. Исследования показали, что при миастении могут поражаться миокарды и гладкая мускулатура внутренних органов. Миастении чаще заболевают в молодом возрасте. Болезнь имеет прогрессирующий характер течения, но часто бывают ремиссии на несколько месяцев, реже лет. Типично для этой болезни улучшение состояния после ночного сна. В системе комплексного лечения пациентов, страдающих миастенией, известное значение имеет систематически применяемый массаж. Таким пациентам необходимо назначать общий массаж с акцентом на мышцы проксимальных отделов конечностей и мышцы туловища. Массаж должен быть не очень продолжительным, но достаточно глубоким. Приемы разминания и механической вибрации должны преобладать. Улучшение лимфы и кровообращения в мышцах под влиянием массажа способствует стимуляции обменных процессов в них и быстрейшему удалению из мышц продуктов распада и утомления, что особенно полезно использовать для ликвидации псевдопараличей. Средняя продолжительность общего массажа – 30-40 минут ежедневно. Курс массажа должен состоять из 12-15 процедур, его необходимо регулярно повторять через 2-3 недели.